Сморщил носишко, помаргивая от солнца, уставился удивленно на зонтики борщевика и стоявшую напротив пихту, и, словно поразмыслив о чем-то, потопал к матери. А та развалилась тут же у берлоги, прямо на снегу, положив голову на лапы. Обошел мать с одной стороны, с другой, начал взбираться вверх по спине. Туда же хочется и меньшому. Он попробовал раз, потом еще и еще. Экое невезение. Ничегошеньки не получается. Свалился опять. Поскуливает от обиды и зависти. Глазенками зырк, зырк. Старшой-то вон как устроился. Прямо на мамкин загривок улегся, отвернув головенку от света. Как бы это взобраться туда же? Потыкался носом в материнское ухо, вполз на шею, вцепился клещом, зажмурился. Славно-то как! Снега нет, не холодит, тепло и сверху струится прижаривает. Хорошо. Вечером все трое снова в берлогу. А однажды, было это в середине дня, покормив малышей, медведица вышла, а им выходить не позволила. Но они все же выбрались. Это ее разозлило. Она сердито пошвыряла их в логово, но тот, кто росточком повыше, опять появился у лаза, и тогда, взрявкнув и выпустив когти, она с такой силой заехала лапой ослушнику, что тот пулей отлетел, оглашенно скуля, стеная, жалуясь. Но очень скоро притих, сообразив, видимо, что взбучку схлопотал не зря. «Гуфы, гуф!» Сунув голову в лаз, приказала медведица, что означало «сидите смирно, без моего разрешения, ни шагу». Отошла, посидела и, убедившись, что приказ выполняется, подалась в лес посмотреть, нет ли чего подозрительного поблизости, да и другие дела подоспели. В последние дни ей все чаще и все сильнее хочется есть. А есть ничего нельзя. Сначала надо опростаться от пробки, что образовалась осенью, незадолго до того, как готовилась медведица залечь в берлогу. Пробка эта должна была выйти во время родов, но роды были легкие, без особой натуги, и анальная пробка осталась. Теперь надо выждать, когда будут позывы, и помогать, чтобы вышло, ворочить поваленные деревья, поднатуживаться, испытывая при этом жуткую боль. А чтобы боль ту облегчить, уже сейчас надо искать крушину, жевать кору или ягоды. К весне ягоды хоть и подсохли, но слабительная сила в них все же осталась. И она отправилась на поиски. Поначалу прошла в ту сторону, куда навострил лаз, на юг. Но совсем немного прошла до склона, за которым кончался лес, и начиналось комар-болото, и повернула назад. Однако не прямо к берлоге направилась, а в обход. Место это новое для нее. Раньше она зимовала в Алешкиной тайге, но в прошлом году стало там неспокойно. Часто были слышны грохот и рев машин, пришлось уходить в другие места». Таежкой на Томском севере называют лес, малую тайгу. Но не такая уж она малая, это кедровая грива. А все дело в том, что рядом поселок, и для тех, кто в нем живет, леса ближние на фоне лесов отдаленных, бескрайних, представляются уже не тайгой, а таежкой. Хотя грива кедровая — самая, что ни на есть, дремучая тайга глухолесья. Места эти показались тихими и неопасными. К тому же тут кедрачи, значит, и орехом быть. Правда, кедры на гриве поднялись не везде. Кедрач начинается метрах в 300 от берлоги, а здесь на склоне и выше,